Глава 11. Аля не рассчитывала кончить при потере девственности, и когда ее накрыла первая, а потом и вторая волна, и сладкая судорога свела низ живота, Аля растворилась в собственных ощущениях, потеряв связь с реальностью. «Умничка!» Никита задвигался быстрее, жестче, врезался в нее, не щадя. Аля прижималась к нему, давая то, что он требовал. Застонав и откинув голову назад, Никита кончил, замерев. Аля тоже не двигалась, глядя на мужественное, покрытое легкой испаренной лицо мужчины. Она запомнит эти секунды, их нельзя не запомнить. Никита, кривя губы, улыбнулся, дотрагиваясь до лица Али. «Было круто. Повторим?» Стоило услышать этот вопрос, случилось то, чего она ждала весь вечер. Паника, непонимание, растерянность, снова паника и еще раз паника. «Повторить? Зачем? Как? Решим!» — расплывчато прошептала она и надавила ему на плечи, давая понять, чтобы он вышел из нее. Тяжесть его тела ей понравилась. Но не лежать же так бесконечно. Никита поддался на ее провокации. Вышел. Аля негромко пискнула, прислушиваясь к себе. Ничего не понятно. Абсолютно. Что с ее телом? Будь она одна, запустила бы руку туда и проверила, все ли в порядке. Да, конечно, все в порядке. Что с ней могло быть не так? У тебя кровь, Аль. «Черт! Да неужели?» — заметил. «Не может быть!» Аля мгновенно нацепила на лицо невинную моську. «Много?» «Нет, на презервативе следы». «Немного, значит. Хорошо». Аля села, подтянув к груди одеяло. «То есть Никита не понял, что лишил ее невинности?» «Звучит-то как...» Впору примерить на себя роль викторианской барышни. «Извини, у меня месячные были на днях. Наверное, остаточные следы. Боже!» Она еще и говорит, как те глупышки из прошлого. Сердце никак не успокаивалось. Билось. Сильно. Прямо где-то в горле. «Какие извинения? Ты чего? Надо было предупредить, я бы не жестил под конец». «А вообще...» — Никита посмотрел на нее и улыбнулся открыто, как мальчишка. «Жаль, что у тебя мазня. Я хотел продолжить, полизать тебя». Аля не была ханжой, вот вообще, но при слове «полизать» вспыхнула, как маков цвет. Она бы позволила себя полизать и сама пососала. «Ну...» — она протянула, пытаясь сообразить, что говорить. «Куда делась языкастая Аля?» «Так получилось. Бывает». Она осмотрела комнату, потом еще раз. «Никит, мне бы в ванную, наверное». «Хм». Это ее «хм» ей не понравилось. Совсем. «Что-то не так? Есть косяк с моей стороны. Вчера в ванне потек кран. Я разобрал его, и он лопнул у меня в руках. И честно, забыл сегодня сгонять в магазин. Мне без надобности было. Я под летним душем сполоснулся. А про тебя, блин, Аль, реально лоханулся. То есть ей сейчас предлагают пройти на улицу и помыться на свежем воздухе? Надо бы разозлиться, обидеться, что ли». Но Аля тихо засмеялась. «Романтика провинциального городка. И не говори. Что-то подтупил я. Зато пиццу купил». Никита уже открыто усмехнулся. «Давай провожу тебя во двор». Аля покачала головой. «Я к себе тогда». «Не останешься на ночь?» Он задал простой вопрос, логичный даже. Аля ночевала у мужчин. Такое тоже бывало. Она отчаянно экспериментировала пару лет назад. Можно и сейчас согласиться. В чем проблема? Но проблема была. «Нет, домой пойду». «Сейчас салфетки влажные тебе принесу или полотенце мокрое». Никита встал с кровати, естественно, голый. Прикрываться он ничем не собирался, судя по его безмятежному виду. И правда, зачем прикрываться? Уже все показал и дал пощупать. Аля подавила улыбку и отвернулась. «Теперь можно выдыхать, а?» Крови и правда было немного, несколько капель. Она не знала, чего ожидала. Что выльется ведро? Ведерко? Мензурка? Никита вернулся с салфетками и полотенцем. «Держи». «Спасибо». Аля выразительно посмотрела на него. Тот хмыкнул и лишь тогда отвернулся. Точнее, все-таки соизволил натянуть на себя штаны, эксгибиционист фигов. С ее одеждой дела обстояли иначе. Пришлось побегать по комнате, чтобы ее собрать. «Точно нет желания остаться?» — услышала она вопрос, когда просовывала голову в ворот блузки. Аля мотнула головой. «Нет-нет, она домой, чтобы подумать». Эмоции продолжали зашкаливать, и Але надо было с ними остаться наедине. Никита подошел к ней и встал напротив. «Я почти год не ухаживал за девушками. Это сейчас я про букетно-цветочный период. Ты же кота спас», — вернула она ему его же слова. «Не спас. Принимал участие в операции по его выдворению с моей же территории. К чему я все, Аля? Я хочу повторения». «Продолжение, то есть?» «Угу. А встречный вопрос можно?» «А я задавал вопрос?» От легкого ироничного тона с хрипотцой по коже Али рассыпались мелкие искры, и она едва не смолодушничала и не передумала по поводу ночевки. «Не было его?» — сделала вид, что разворачивается, и ее тотчас поймали за руку и потянули на себя, поцеловав. «Поцелуи после секса — знаковое явление, правда же?» «Так что там с вопросом?» Сводя брови на переносице, вернулся Никита к диалогу. Аля высвободилась из его рук и для собственной безопасности отошла на шаг, делая вид, что ей жизненно необходимо заправить блузку за пояс юбки. «Ты говоришь, что год не ухаживал ни за кем. И в чем заключается вопрос?» «Да он над ней издевался. Или подтрунивал, почти ласково, судя по довольному блеску в его глазах. Формулирую четче и яснее. Почему ты год не ухаживал за девушками? Любопытно же. Она ему не верила. Мало ли, косячит он знатно, правда признает, поэтому и отмазывается». В горле забулькало от веселья, которое едва не встало комом от услышанного далее. Никита ответил спокойно, без каких-либо лишних эмоций. «Я вдовец, Аль, 11 месяцев». «О!» — выдохнула она. «Извини, я не знала. Неловко вышло». «Нормально все. Отболело уже». Когда мужчина вот так спокойно говорит о чувствах, не таясь, не драматизируя, это вызывает уважение и отклик в душе. «Значит, вдовец. И что дальше ей говорить? Развивать тему? Но зачем? Увидимся завтра». «Обязательно», — Никита проводил ее. Пока Аля обувалась, стоял за спиной. Когда распрямилась, погладил ниже поясницы. «Пока. Спокойной ночи». Аля шла к дому, чувствуя, как Никита провожает ее взглядом. Кожу слегка покалывало. Или это от его поцелуев? Остановившись на крыльце, Аля остановилась, уперев одну руку в стену, второй зажав рот. Осознание произошедшего накатило горячей волной. Она переспала с соседом, и ей, черт побери, понравилось. Кто-то скажет, что она глупая, несерьезная, что у нее табун тараканов разных мастей и форм отлично прижились в головушке и будут правы. Аля и не отрицала. Она отлично понимала свою проблему, хотя сохранение девственности до 25 лет проблемой особо не считала. Так получилось. Это, в конце концов, ее личная жизнь. Значит, не находился тот мужчина, от которого она потеряла голову. Или который смог не просто по достоинству оценить ее фермерский пирог, но и приготовить ответочку. Последнее особенно грело душу. Мужик старался. Это же вау! Аля поднялась по ступенькам в дом и сразу же натолкнулась на недовольного Буслава. Тот сидел в коридоре, выжидающе глядя на дверь. Увидев Алю, он демонстративно развернулся и неспешно направился в комнату. Она мысленно благословила его. «Давай-давай, мы еще посмотрим, кто кого». Под душем девушка снова и снова перебирала события последнего часа. Закутавшись в белоснежный махровый халат, который бабушка купила специально для нее, достала из холодильника вино. Теперь можно еще немного расслабиться. Сна не было ни в одном глазу. Может, она зря ушла? Может, стоило остаться и продолжить? Нет. Внизу живота неприятно потягивало, как при месячных. Телу нужна передышка. А сколько? Аля постучала короткими ноготками по столу. Дня хватит? От этой мысли негромко засмеялась. Она серьезно сейчас думает о продолжении? Хм, почему бы и нет? Ей надо привыкать, понять, что дальше. Дальше, скорее всего, сладко и пошло. Аля потянулась за телефоном и быстро кинула Ритке в чат. «Будешь болтать с пьяной подругой?» Ответ пришел почти сразу же. «Не опасно для жизни?» «Я переспала с соседом», — быстро набрала Аля и растянула губы в довольной улыбке. Входящий звонок пошел почти сразу же. «Я как подросток-переросток», — прыснула Аля, принимая звонок. «Я бы сказала хуже», — отозвалась легким смехом подруга. «Итак, я жажду подробностей». «Не, подробностей не будет». «Как это не будет?» «А вот так. Пока все между мной и тем парнем. Так точно. И я сегодня, кажется, напьюсь». «Не рекомендую, если завтра рассчитываешь на продолжение. А судя по довольному голосу и тому, что ты ни разу еще за прошедшую минуту не сказала про кафе, продолжению быть». Аля повертела в руках бокал. «Думаешь? Даже не сомневаюсь». «Хм, пожалуй, я тоже». «Соседи, они, знаешь ли, такие», — поддела Рита. «От них так просто не отвертеться». «Ритуль, он готовить умеет». «Да ну нафиг». «Я серьезно, даже не готовить, печь». «О, ну все, подруга, теперь понятно, почему ты не устояла». «Не-не, он пиццей меня только вечером угостил». «Пиццей? Из чего ты решила, что он сам ее готовил? Их на каждом углу продают». «Ты сомневаешься в моих дегустационных способностях?» Возмущение Али прозвучало почти искренне. «Хотя да, чего это я? И как...» Было слышно, что Рита едва сдерживает смех. «Зараза этакая. Впечатления?» «Положительные», — в тон ей ответила Аля. «Это хорошо. Роман тебе пойдет на пользу. А он местный или, как ты, приехал погостить? Кстати, как его зовут?» «Никита. И больше я о нем ничего не знаю». Пауза выдалась зловещей. «Ты сейчас прикольнулась, да, Аль?» «Нет». «То есть поправь меня, если я не права. Ты живешь пару дней бок о бок с парнем и ничего о нем не знаешь. Кто он, откуда приехал, зачем?» «Скажи еще, что паспорт надо было посмотреть», — отмахнулась Аля. Но сердце тревожно ёкнуло. «Пустяк же. Кто в наши дни интересуется жизнью друг друга, если люди решаются перепихнуться по-быстрому?» От слова «перепихнуться» Аля поморщилась. Оно ей не понравилось, и к себе применять его она не будет. Надо, и я сейчас абсолютно серьезно. Может, у него жена и семеро по лавкам. Вдовец он, брякнула Аля, прежде чем успела подумать. Сказала и тотчас сжала губы. Она сама еще с этой информацией не понимала, что делать. Пипец. Молодой? Да, на вид 30-32. Да уж, ладно, резюмируем все вышесказанное. Ты все-таки у меня пьяненькая, Алька, но я от души поздравляю тебя и торжественно принимаю в клан развратниц. Оторвись от души. Уже лежа в кровати, Аля нырнула рукой под пижамные трусики и дотронулась до лона, пока не соднила. Перед глазами снова встала картинка, когда Никита нависал над ней, и от него так дурманяще пахло парфюмом, пряностью, им самим. Внизу живота сладко прострельнуло. Вопрос о том, пойдет ли она завтра к Никите, становился все более актуальным.